Глава седьмая. Вот так и установился их распорядок дня. В течение 10 дней подряд каждое утро после 9 ударов колоколов Шей наряжалась в новый костюм и гримировалась, а когда бесподобный придумывал их роли, ее подташнивало от страха. Она играла монахиню в Ньюгейте, шлюху в Хорслейдауне. В четверг бесподобный поведал компании подмастерьев, что Шей работала служанкой и прикончила хозяина, который пытался затащить ее в постель, и они, спрятав ее на телеге под кучей свеклы, отвезли к собору в Сент-Олбанс. Шей никогда раньше не бывала к северу от Лондона, и ей пришлось дожидаться там бесподобного, а он соизволил приехать только через 2 часа, лениво труся на лошади и посмеиваясь над ее тревогами. Утренние часы принадлежали ему, а послеобеденное время — ей. Она брала бесподобного с собой и показывала ему верхний, овиваемый ветрами город. С неистовым изяществом Шей летала над Лондоном и, слегка запыхавшаяся, с очередным набором синяков, стучала в задние двери богатых особняков, держа за спиной руки, чтобы скрыть свои ногти. С запада на восток и с севера на юг доставлялись изысканные конверты, запечатанные воском цвета сливок и вишни. Когда бесподобный поспевал за ней, они прыгали и бегали вместе, и тогда казалось, только им двоим из всего рода человеческого открытой радости жизни на крыше этого увенчанного облаками мира. Она предсказывала ему будущее по поведению птиц, неизменно драматическое, неизменно с приключениями. И они, утоляя жажду, пили дождевую воду из потрескавшихся желобов горгулей. А если ему не удавалось угнаться за ней, она отпускала его обратно в средоточие своего нового мира — театр Блэкфрайерс. Дни растягивались и разверзались, вмещая все чудеса театра. За те первые 10 дней дали 7 представлений, и ничто никогда еще не казалось Шей таким истинно правильным. Казалось правильным пристально следить за сценическим действом, сознавая, как вращается вокруг освещенный живым пламенем театр. Казалось правильным, что волны зрительских голосов омывали ее, как вода, прибрежную гальку. Казалось правильным водить пальцем по странице, искать нужные слова. Красивые слова, как райские птицы среди лондонских голубей. Она шептала их, смакуя на вкус экзотические определения. Византийский, проницательный, дьявольский. Словно многобуквенные заклинания, миры в миниатюре. Но самым правильным казалось наблюдать незаметно за бесподобным и блуждать с ним по его таинственным переулкам. В 3 разных пьесах на этой неделе он играл 3 совершенно разные роли, но Шей воспринимала их как одно длинное представление с продолжением. Подобно повторяющемуся сну, оно продолжалось вечер за вечером, не раскрывая полностью свою глубину. Перед ней, таинственно мерцая, разворачивались удивительные фрагменты. Бесподобный, рыдая, бежал по проходу в разорванном свадебном платье, и чьи-то руки невольно тянулись к нему из зала, одни сочувственно, другие вожделенно. В сцене боя труба мавра издавала атональный шум, а затем незаметно соскользнула к траурной мелодии в тот самый момент, когда Алюэта пристроила лист красного стекла перед фонарем. Звон осколков. И сцена окрасилась древней, как мир, кровью. Возможно, сцену заливала бутафорская кровь, но эмоции она пробуждала самые настоящие. Радость, любовь, ужас. Одна сцена снова и снова возникала перед ее мысленным взором. Трассел отыгрывал размышления бесподобного. Стоя за стеклом, он отражал движение юной королевы, бесподобного, когда она готовилась к свиданию, уже зная, как и зрители, что оно сулит ей смерть. Поначалу сцена выглядела комедийно. Действия 2 актеров так точно совпадали, что публика покатывалась со смеху. Но затем лицо Трассела, когда бесподобный ушел, оставив свое отражение в одиночестве за стеклом, исполнилось выражением ужасного унижения и осознания. Тогда она плакала так, как не плакала со дня смерти матери. К ее чувствам примешивался и страх. Всякий раз, когда бесподобный выходил в зал, Шей тревожилась за него. Только она могла видеть порождаемые им взгляды, хотя бросающие такие взгляды думали, что их чувства скрыты тьмой зала. зависть, вожделение, ненависть.